«Вы все еще хотите, чтобы я попытался вернуть вам ключ?» — спросил Майлз Урайан. «Брояр останется уязвимым, пока мы не пришпилим сатрап-губернатора солидным доказательством, сведениями, которые не смогут обмануть умного человека. И мне особенно не нравится, что у него, похоже, есть рука в вашей же службе безопасности». «Не знаю», — ответил Райан. «На возвращение генных банков потребуется не меньше суток. Я пошлю кого-нибудь за вами, как мы сделали сегодня. Тогда у нас останется всего 2 дня. Небольшой запас. Я бы предпочел начать раньше, чем позже». «С этим ничего не поделаешь». Она прикоснулась к своим волосам. Нервный жест, несмотря на его грациозность. Наблюдая за ней, он заглянул в свое сердце. Безумная страсть, ударной волной накатившая на него при первой встрече, увяла, не дождавшись хоть какого-то отклика. И ей на смену пришло... Что? Если бы она утолила его жажду хоть одной каплей привязанности, он уже принадлежал бы ей душой и телом. По-своему, он был рад, что она не попыталась что-либо изобразить, а командовала им точно слугой Ба, чьи верность и повиновение просто подразумевались. Возможно, идею замаскироваться под Ба подсознание подсказало ему не просто из практических соображений. Не пыталось ли оно о чем-то ему сказать? «Хаут Пелл вернет вас туда, откуда забрала», — сказал Райан. Он поклонился. «Согласно моему опыту, миледи, мы никогда не можем вернуться точно туда, откуда начинали, как бы сильно ни старались». Она ничего не ответила на это, только проводила его странным взглядом, когда он выплывал из комнаты в гравикресле Хаута Пелл. Пелл провезла его по небесному саду той же дорогой, только в обратном направлении. Майлз гадал, ощущает ли она себя так же неуютно от их тесного соседства, как и он. Чтобы справиться с этим, он решил поболтать. «Всю эту растительную и животную жизнь в саду тоже создали Хаут-леди. Состязаясь как гемы на выставке биоэстетики, должен признаться, поющие лягушки меня особенно потрясли». «О нет», — ответила Хаут Пелл, — «низшие формы жизни — целиком работа гемов. Для них высшая награда, когда их искусство принимается в императорский сад. Хауты работают только с человеческим материалом». Майлз не припомнил, что видел каких-нибудь монстров поблизости. «Где?» «Как правило, мы испытываем идеи на слугах Ба. Это предотвращает случайную утечку каких-либо генов половым путем». «А, для нас наивысшей наградой является, когда созданный нами благоприятный генетический комплекс включается в сам хаут-геном». Похоже на некоторое золотое правило, вывернутое наизнанку. Никогда не используй на себе то, что предварительно не проверил на других. Майлз нервно улыбнулся и больше не возвращался к этой теме. У бокового входа в небесный сад слуга Ба с машиной ожидала пузырь Хаута Пелл, и их отвезли назад в пентхаус леди Дхар более привычным путем. Пелл, выждав момент, когда их никто не мог видеть, высадила его из пузыря в другом укромном уголке и снова уплыла прочь. Он представил себе, как она по возвращении докладывает Райан. «Да, миледи, я выпустила броярца на волю, как вы и велели. Надеюсь, он сможет найти там себе пищу и самку». Он присел на скамейку, с которой открывался вид на небесный сад, и созерцал эту перспективу до тех пор, пока его не отыскали Айвин и посол Воробьев. У одного вид был перепуганный, у другого рассерженный. «Ты опоздал», — заявил Айвин. «Где, черт возьми, ты был?» «Я был уже готов вызвать полковника Фарриди с охраной», — сурово добавил посол Воробьев. «Это было бы напрасно», — вздохнул Майлз. «Теперь мы можем идти». «Слава богу», — пробормотал Айвин. Воробьев ничего не сказал. Майлз встал, размышляя над тем, как скоро посла и Фарриди перестанет удовлетворять его ответ «не сейчас, позже». «Не сейчас. Пожалуйста, не сейчас».